удобная жена. Мужеподобная жена. Должна чиста быть и верна. Мужеподобная жена. Подобная жена, всегда побрита и свежа. Уже подобная жена, уже подобная жена. Должна любить и быть снежна.